Потрясающий образ, четкий, правильный и прекрасный, как этот кристалл. Образ, который понятен ей одной. Элис. Надо вернуться туда, надо сказать что-нибудь Элис. Не пытаться объяснить ей, нет. Но постараться все же быть доброй с этой девушкой, которая никогда ее не любила, всегда была восстановлена против нее. Ведь никому из них не было дано того, что открылось ей. Это постижение мира, завершившееся в 4 часа пополудни, когда умирал Бен. И что бы ни случилось потом, она не утратит этого познания. Ведь только оно и может принести ей спасение в конце концов. «Может, ты хочешь пить?» Элис уставилась на нее. «Ты ничего не понимаешь, да? Ты ходишь взад-вперед, словно во сне. Бен умер, он мертв!» Внезапно она силой стукнула кулаками по столу. «Я знаю. Ты не понимаешь. Ты все не можешь в это поверить. Есть чай и какао. Я купила немного какао на рынке. Ты что же?» И тут Элис вдруг встала, огляделась по сторонам, ища свое пальто. Было уже поздно, далеко за полночь. Никто больше не появлялся. «Ты сказала, что хочешь, чтобы тебя оставили в покое. Ладно, я ухожу. Я тебе не нужна. Никто из нас тебе не нужен. И никогда не был нужен». Рут стояла на пороге. Ей было жаль Элис. И в то же время она снова почувствовала свою отчужденность от нее. Их разделяла целая пропасть. Она сказала: «Сегодня луна, тебе светло будет спускаться с холма. Иди, ничего не бойся». В очаге рассыпались поленья, искры взлетели вверх и медленно опустились, словно фейерверк. «У меня к тебе дело». Голос Элис звучал жестко. «Принести его сюда, когда они сделают все, что нужно. Или в Фослейн. Тебе решать». «Мне все равно». «Так куда же?» «Твоя мать. Она хочет, чтобы его принесли к нам домой. Тогда пусть будет по ее. Потому что она не хотела, чтобы здесь стоял гроб и лежало тело. У нее есть все, что ей нужно. Бен с ней. И весь дом полнился им, как если бы он был жив. Так будет проще». Но едва она произнесла эти слова, как почувствовала в страшной усталости и отупении. «Оттуда легче. Ближе». На пороге Элис обернулась. «Ты даже не плачешь. Ты такая бесчувственная, что у тебя нет даже слез». Рут вернулась к своему стулу и тут же заснула. Огонь в очаге понемногу затухал и угас совсем. И когда Джо пришел к ней в 6 часов утра, комната стояла холодная и неуютная в первых стылых лучах рассвета. Они никогда не послали бы его сюда. Он, верно, сам решил пойти. И тут уже ничто не могло его остановить. Когда она открыла глаза, он был здесь, рядом, и с тревогой смотрел на нее. «Джо!» Она пошевелилась и сразу почувствовала, что у нее болит все тело, особенно шея и спина, а левая рука, лежавшая под головой, пока она спала, совсем занемела. Комната была такой же, как прежде. Все на своих привычных местах. И это удивило ее в первое мгновение, и ей почему-то казалось, что все станет совсем другим. «Джо», — повторила она снова, обрадованно, потому что он был единственный, кого ей хотелось видеть возле себя, с кем ей хотелось побыть вместе. Она испытала огромное облегчение, увидав его и зная, что он не станет настаивать на чем-то вопреки ее желанию, и ей ничего не надо будет ему объяснять. «Ты так и не ложилась. Но я спала. Я не думала, что мне захочется уснуть». а подняться наверх